и доложили матушке Дзя. Мы все разузнали. Правая нога у старшего господина распухла. Ему приложили лекарство, боль понемногу утихла, так что ничего серьезного нет. Матушка Дзя кивнула головой и вздохнула. Я всегда слишком беспокоюсь по всяким пустякам. Говорят, будто я одним благоволю, а других недолюбливаю, а выходит наоборот. В это время появилась Юань Ян. В руках у нее был капор и плащ. «Уже поздно, госпожа», — сказала она. «Выпала роса, и вы можете простудиться. Посидите еще немного, и пора идти отдыхать». «Веселье в полном разгаре, а ты меня торопишь», — отмахнулась от нее матушка Дзя. «Неужели я пьяна? Вот назло буду сидеть здесь до рассвета». Она приказала налить еще кубок, надела капор на плечи, накинула плащ и принялась пить. Вместе с нею выпили и остальные. Смех и шутки продолжались. Вдруг в тени коричных деревьев снова раздались звуки флейты. Но теперь они были скорбными и протяжными. Все притихли. Безмолвие ночи и яркая луна невольно вызвали грусть у матушки Дзя. Все обернулись к ней, принялись смеяться и шутить с ней, чтобы как-нибудь развеселить ее, приказали подать еще вина и прекратить музыку. «Я тоже недавно слышала одну шутку», — заявила госпожа Ю. «Если можно, я расскажу для бабушки». «Хорошо, рассказывай», — разрешила матушка Дзя, натянуто улыбнувшись. «В одной семье было 4 сына», — начала госпожа Ю. «Старший сын был одноглазый, у второго было только одно ухо, у третьего одна ноздря, а четвертый сын имел и глаза, и уши, и ноздри, но был немым». Пока госпожа Ю рассказывала, матушка Дзя закрыла глаза и словно задремала. Госпожа Ю умолкла, и они с госпожой Ван потихоньку окликнули матушку Дзя. Та тотчас же открыла глаза и, улыбаясь, сказала: «Продолжай, продолжай. Я не уснула, я просто закрыла глаза, чтобы немного передохнуть». «Ветер усилился», — заметила госпожа Ван. «Может быть, вы пойдете отдыхать, а завтра снова полюбуемся луной? 16-го числа луна тоже красивая». «Сколько времени?» — поинтересовалась матушка Дзя. «Четвертая стража», — ответила госпожа Ван. «Наши девочки не выдержали и ушли спать». Матушка Дзя огляделась. За столами действительно почти никого не осталось, только одна Таньчунь сидела на своем месте. «На этом хватит», — улыбнулась матушка Дзя. «Не привыкли вы засиживаться допоздна. Да и одни из вас слабы здоровьем, другие вовсе больны, так что лучше разойтись. Мне жаль Таньчунь, она так терпеливо сидит и дожидается. Пусть идет домой, а мы разойдемся». Матушка Дзя встала, выпила чашку чаю, затем села в паланкин, и служанки понесли ее к выходу из сада. Но о том, как она возвращалась домой, мы рассказывать не будем. Между тем, оставшиеся на месте празднества служанки убрали со столов посуду. Выяснилось, что не хватает чайной чашки. Стали искать, но не нашли. «Может быть, кто-то разбил?» — с недоумением спрашивали они друг у друга. «Но куда в таком случае девались черепки?» «Нужно найти их, чтобы хоть отчитаться, иначе скажут, что мы украли». Но у кого бы они ни спрашивали, все отвечали: «Мы не били чашки. Может быть, это служанки барышень? Постарайтесь вспомнить, кто брал чашку, или спросите у служанок». Совершенно верно обрадовались женщины.